Глава 14. Евгения. Я часто размышляю над тем, каким бы человеком стал и не погибни мой родной отец. Я о нем, в принципе, довольно часто думаю. Представляю, каким он был. Гадаю уж, не на него ли я похожа? Потому как совершенно понятно, что с матерью у меня нет ничего общего. В кого-то ж я должна быть? Это удивительно. Я не видела своего отца в сознательном возрасте. И абсолютно не знала. Но подчас мне его как будто бы не хватает. И в своих фантазиях я до сих пор иногда представляю, как с ним говорю. Как он мне глупо и что-то советует. А вообще-то, что я узнала о его существовании чудо, мне никто не собирался говорить, что моим отцом был вовсе не Воскресенский. У того был на этот счет какой-то пунктик. Александр Николаевич словно хотел стереть из памяти то, что моя мать принадлежала другому. Как мне потом удалось узнать его лучшему другу и партнеру по бизнесу, который они начали в 90-е. Воскресенский делал все, чтобы стереть даже память о моем отце. О том, что я Воскресенскому не родная, я узнала от его ненаглядного сыночка. Макс был старше меня на 5 лет. И потому он еще помнил свою родную мать, помнил жизнь, когда меня с мамой в их трёшке еще не было. Конечно, правду он мне поведал вовсе не из каких-то добрых побуждений. Напротив, Макс надеялся, что она причинит мне боль. Свой рассказ он сопровождал гаденьким смехом и новым оскорблением, подкидыш. Тогда я еще не научилась отстраняться от его издевательств. Но в этот раз Макс промахнулся. Его слова не достигли цели. Я не расстроилась, что Воскресенский мне не родной. Все было с точностью да наоборот. До этого я жила в каком-то когнитивном диссонансе. Я не понимала, почему он меня не любит. И из кожи вон лезла, чтобы эту самую любовь заслужить. Когда я узнала, что я ему на самом деле не дочь, все наконец прояснилось. Не любит? Ну, понятно, он же мне не отец. С чего бы ему меня любить? И как-то даже проще стало. Я испытала невероятное облегчение, будто неожиданно затянулась застаревшая воспаленная рана. И только одно меня во всем этом расстраивало. Никто не желал со мной говорить об отце. Все, что мне удалось узнать, это то, что он приехал из какой-то глубинки и стал случайной жертвой бандитских разборок, на которые 90-е были богаты. Даже его могилу мне пришлось искать самостоятельно. Мать не соизволила показать, а может, за прошедшее время она вообще забыла, где-то находится, да стеснялась признаться. И как раз это я совершенно не могла понять. То есть, ладно, можно представить, как тяжело ей было остаться одной с новорожденной дочерью. Без мужа и средств к существованию. В таких условиях кто бы стал ее осуждать за скоропостижный брак и извечный страх остаться снова ни с чем, из-за которого она Воскресенскому буквально в рот глядела. Но то, что мать так легко забыла отца, я лично ей не простила. Как не простила и холодной отстраненности ко мне. Так вот, это я к чему. В ситуации с Горозией я тоже часто обращаюсь к папе. Мне почему-то кажется, что там, где он сейчас есть, он одобряет то, что я делаю. Что преданность для него не пустой звук, что он сам поступил так же. Конечно, я также осознаю, что вполне вероятно банально себя обманываю, что мне просто нужны эти одобрения, потому как мне все труднее отвечать себе на вопрос. Ну а дальше что? Что, мать его, дальше? А тут еще кажется, Сергей Зурабович решил меня припереть к стенке. Идем. Заглядывает в мой кабинет. Я кашусь на часы. Угу, только возьму сумочку. На улицу выходим в абсолютном молчании. «Куда пойдем? Спрашиваю, обходя лужи. «Где нас совершенно точно невозможно представить?» Недоуменно хлопаю ресницами. «В каком смысле?» «Куда бы совершенно точно я не пошел бы есть?» «А, наконец доходит. Он боится, что в пафосном ресторане у стен есть уши. Я, понимающе киваю и указываю направление взмахом руки. «Бургер Кинг?» Кривит губы Горозия, когда мы проходим на фудкорт шумного торгового центра. «Вы же сами. Да не пыли ты, я же не в претензии». Это даже весело. Горозия крутит головой по сторонам. Я и впрямь никогда не бывал в подобных забегаловках. Как здесь сделать заказ? Вот, через терминал. Перед нами еще пара человек. Он внимательно наблюдает за тем, как происходит оформление заказа. Так что, когда подходит наша очередь, справляется без моей помощи. Только спрашивает, чего я хочу. Ангус-шеф с одной котлетой, маленькую картошку фри, соус, пепси, 0,4. Себе закажите такое же. Думаешь? Угу, только большую порцию. И бургер с двумя котлетами. «Ты как будто спец», — замечает Горози, выбирая нужные позиции в меню. «У меня дочь. Дети любят всякие забегаловки вроде этой». «Ваш сын нет?» При упоминании сына Сергей Зурабович как будто не имеет. На скулах вздуваются желваки. «Я... Как ты понимаешь, в последние 6 лет у меня не было возможности ходить с ним по забегаловкам. Простите, я не подумала». «Проехали. Ты еще долго будешь мне выкать?» «Иного вы не предлагали». «И то так». Хмыкает. «Теперь исправлюсь. Окей, пойду займу столик». «Не забудь забрать чек, когда оплатишь». «Зачем эта макулатура? Без нее тебе не выдадут заказ». Горозия кивает. Я шарю по залу взглядом в поиске столика поуединеннее, но найти такой довольно сложный обед. И если нас с Горозией и впрямь не встретишь в подобном месте, то офисный планктон рангом попроще и есть в Бургер Кинге не чурается. Народу полно. К счастью, все же один столик все же освобождается к тому моменту, как Сергей Зурабович забирает поднос. Мы с ним белые вороны здесь. Особенно Горозия в своем шикарном костюме с 700-долларовым галстуком. Я задаюсь вопросом. Выглядит ли он для них таким красивым, как для меня? Скорее всего, да. Сергей Зурабович действительно очень привлекательный, хоть картину с него пиши. Даже то, что мне при нашей встрече за воротами зоны показалось лишним весом, вовсе не лишнее. В безразмерном дешевом свитере он казался обрюзгшим. В костюме же просто большим. В голливудских фильмах бытует стереотип, что некоторые зэки убивают время, качаясь. Может, Серго тоже занялся спортом? Мышцы внизу живота предательски сжимаются, я хочу расстегнуть его рубашку и, наконец, коснуться голой кожи, очертить мышцы, лизнуть. Развеивая охвативший меня чувственный туман, на стол передо мной бахается поднос, в молчании разбираемся со снедью. Коробочки одинаковые, на первый взгляд, непонятно, где моя, где его. Напряжение усиливается с каждой секундой. Я хотел тебя поблагодарить за встречу с мамой. Ты не представляешь, как для меня это важно. Почему не представляю? Очень даже. Собственно, поэтому она и произошла. Хотела мне угодить? Пальцы замирают на булке. Кажется, кто-то решил взять быка за рога. И хотя я думала, что к этому готова, по всему выходит, что ни черта. Внутри зарождается дребезжащее навязчивое чувство сомнения. А что, если я вскрою карты, а он сольется? У меня нет никаких козырей в рукаве. Ни единого. Скорее задобрить. Довольный начальник – залог моих крепких нервов. Пытаюсь отшутиться, и, может быть, это даже не выглядит жалко. Горозия кивает, впивается зубами в бургер и откусывает огромный кусок. От энергичных жевательных движений кадык на его горле ходит туда-сюда, завораживая меня совершенно. «За это ж я тоже должен сказать спасибо тебе». «За что?» Уточняю, макая картошку в соус. «За мое освобождение. Это ты отцу подкинула идею?» «Отчиму. Не знаю, для чего так старательно отделяю себя от Воскресенского, но ловлю себя на этом давно. Я ловлю, а он бесится. Важен сам факт». Горозия сощуривается. «Нам сейчас нужны профессионалы. Ты один из лучших в своем деле, это было нетрудно». «Значит, ты». Замолкаем, и только сердце в ушах колотится. Горозия подносит трубочку к губам, а сам не сводит с меня чайных глаз, которые сейчас светлее обычного. Есть у них удивительная особенность – менять свой цвет в зависимости от настроения. Это за 6 лет не поменялось совершенно. «Кстати, что насчет прежних связей? Тебе пришло поздравить столько полезных людей?» Я несколько неуклюже пытаюсь сменить направление нашего разговора, но выбираю не лучшую тему. Воспоминания о вчерашнем вечере возвращаются, портя аппетит. Они не поздравлять меня пришли, а прощупать почву. И тебе это хорошо известно. Искренне меня поздравила только мать. Сын и тот забыл. Хотя и обещал связаться со мной в телеге. Телеграмме. Поясняю на автомате и вскидываюсь. Вдруг он это опять неправильно воспримет. А, черт, а он у меня есть? Я не знаю, что есть в вашем телефоне, Сергей Зурабович. На этот раз я улыбаюсь вполне искренне. Мне нравится, когда он такой, будто немного беспомощный. Особенно потому, что Горози никогда никому не позволил бы видеть себя таким. И то, что мне это позволено. Ну, не знаю, может быть, хороший знак. В ответ на мое замечание Серго как будто подвисает, следом хмыкает, достает из кармана телефон и начинает просматривать иконки приложений. Нет, нету. Загрузи через App Store. Это здесь? Просто вбить поисковик, да? Ага. Вышло? Вроде бы. Но мы, кажется, отвлеклись. Он возвращает телефон на место и снова приковывает меня к себе взглядом. Правда? И на чем мы остановились? На том, что ты вытащила меня. Ах, это. Какие пусти... Договорить не получается, он резко перехватывает мою руку, лежащую на столе. Прекрати. Ни к чему все это дерьмо. Давай как есть, на чистоту. Да я вроде никогда тебе не врала. Да? Ты не говорила, что с кем-то встречаешься, когда вертела передо мной задницей. Это настолько неожиданно, что я недоуменно моргаю. Он что, серьезно? Господи, между нами куча незакрытых вопросов, а Серго решил начать с этого? Правда? И это вертело задницей. Откуда оно вообще? Ты не спрашивал. Разве это не подразумевается, само собой? Нет, конечно. Может, мне напомнить, что ты тоже был женат? Это я. Заявляет Горозия, и от этого его дремучего шовинизма у меня начинает легонько дергаться глаз. А это я. Не вижу никакой разницы. Вот как. «Значит, ты переспала с тоже Сергеем в отместку мне за вчерашнюю девку?» «Послушай». «Так я же объяснил, что не мог иначе. Ты с ним спала?» Пальцы Горозии сжимаются у меня на запястье сильнее, но вряд ли он это осознает. Послать бы его куда подальше, а я сижу, позволяя ему хватать меня и обвинять. Просто потому, что не могу понять, он что? Он меня ревнует? Не может быть. Или может? Господи, я идиотка. Наверное, во мне нет никакой женской гордости, потому что одно только это предположение приводит меня в такой дикий восторг, которого я, кажется, никогда прежде не испытывала. Я не думаю, что тебя это касается. Намеренно не называю его по имени. Назвать его просто Сергеем не поворачивается язык. Он Серго. И по паспорту, и по сути. Это наши его переименовали, а он какого-то лешего с этим согласился. Чёрта с два, касается еще как. Почему? Почему? Да, почему ты считаешь, что я должна перед тобой отчитываться обо всех, с кем я сплю? Чтобы я понял, наконец, какого чёрта происходит. И нахрена тебе это все? Я тебе зачем? М? Женя, ты мазохистка? Нимфоманка? Кто ты? Я смеюсь, мне и впрямь весело. Это оказывается много легче, чем я себе думала. Сказать «да нет, Серго, я просто дура». И я произношу это слово вслух, но оно тонет в оглушительном громком «мама». Мои плечи каменеют, а глаза наверняка становятся круглыми, как блюдца. Я в ужасе оборачиваюсь к несущейся ко мне дочери и снова возвращаюсь к Горозии. Именно поэтому я с точностью до миллисекунды улавливаю тот момент, когда до него начинает доходить. Как легкое любопытство в его глазах сменяется сначала настороженностью, потом жадным интересом, недоверием, сомнением, снова недоверием, обращенным ко мне вопросом. И, наконец, какой-то совершенно ненормальной, необузданной яростью.